Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но облегчает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов их в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и без встречи одна улетает вперед, и без встречи одна улетает вперед, как цветок полевой поутру. Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, написал апостол Павел своему ученику и сотруднику Тимофею. Но что такое благочестие? По определению академического словаря русского языка, это религиозность, набожность. Противоположностью благочестия является нечестие, которые на другие языки переводятся более понятным словом «безбожие». Примером благочестия может быть римский сотник Корнилий, живший в городе Кесарии во времена Иисуса Христа, о котором в Деяниях апостолов 10.12 написано, что он был муж благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И этот человек был римлянин. Его благочестие, сопровождавшееся богобоязненностью, проявлялось в доме, в обществе и перед народом. В доме. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде всего пусть учатся почитать свою семью. Написал апостол Павел относительно вдовиц, которых избирали для особого служения в церкви. Прежде чем учить чему-либо посторонних, вдовицы обязаны были научить своих детей и внуков истинному благочестию, которое выражалось в почтительности к старшим в доме. Старинные русские дома славились тем, что всякое дело начиналось молитвой, а старшие в доме считались как бы божьими представителями, и у них просили благословения. Лишиться родительского благословения считалось наибольшей потерей и даже навлечением на себя разных бед. Все трудности с современными подростками и молодежью вытекают из того, что они дома не научены истинному благочестию. В обществе. Ты же человек Божий, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Советовал апостол Павел своему ученику Тимофею. Преуспеваю в благочестии. Следовательно, благочестие не является чем-то однажды достигнутым и крепко укоренившимся, а остается достигаемым. Ни один музыкант не может остаться хорошим музыкантом, если он не будет упражняться ежедневно. Так и с благочестием. Сотник Корнилий свое благочестие показывал тем, что творил много милостыней. Апостол написал, «Дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Хорошие примеры имеют большое влияние на окружающих. Первые христиане победили языческий мир не превосходством своей мудрости, а практическим благочестием, которое проявлялось в делах любви ко всем несчастным и страждущим. Перед Богом. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, написал апостол Павел Тимофею. Многие жалуются, что у них нет времени для чтения священного писания или духовной литературы. Но для чтения и слушания разных анекдотов время у них есть. Благочестие сотника Корнилия перед Богом проявлялось в том, что он был муж, всегда молившийся Богу. Имеем ли мы достаточно времени для молитвы? Многие не стыдятся ругаться и сквернословить в присутствии других, а молиться стыдятся. Не в моде. Римлянин же Корнилий не только молился, но даже постился и удостоился особой чести у Бога, как об этом он сам свидетельствовал. «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 9 часу молился в моем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе». Благочестие может оказаться у людей всех рас, пониманий и верований. И оно принимается Богом как самое лучшее приношение, на какое способен человек. Но для спасения одного благочестия недостаточно. Оно лишь предрасполагает человека к принятию великих милостей Господних. Корнилию было сказано, кого призвать и зачем. И когда апостол Петр вошел в его дом, Корнилий рассказал о своих переживаниях и заявил, «Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Апостол Петр с радостью проповедовал им о том, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, как Иисус совершал свое служение Божьей любви к людям, как Он был отвержен, распят, но воскрес из мертвых, и о Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Во время этой проповеди Дух Святой сошел на слушавших, и они стали чадами Божьими по вере во Христа Иисуса. Аминь.